Глава 20. Гости с удивлением уставились на моего колобка. Юбочка из лисьих хвостов придавала ему определенный шарм. Колобок смотрелся на их фоне, как белый человек, попавший в племя диких каннибалов. Издав звуки закипающего чайника со свистком, он в развалку направился им навстречу. Подгоревшие колобки расступились, и к моему тотему вышел противник, похожий на буханку бородинского хлеба. Только вместо тмина его тело украшали разные зубы. Он прорычал что-то в ответ. Голос напоминал закипевшую кастрюлю с подпрыгивающей крышкой. Подгоревшие колобки торопливо встали в круг, обозначив арену будущего сражения. Бой начался. Мой колобок подпрыгнул, словно хлеб из тостера, нанес удар ногой и сбил буханку на землю. Его кулаки работали как поршни, замешивающие тесто. «Давай, заканчивай с этой буханкой! Пора эту компанию в Африку отправлять. Там народ голодный, сожрут за милую душу!» — крикнул я, помахивая в воздухе мечом. «Нет, до Африки мне сил не хватит их добросить», — ответил колобок, отпрыгивая от соперника. Буханка, поднявшаяся с земли, открыла свой зубастый рот, засунула туда руку и вынула точно такой же, как у меня, знак великого оккультиста. И в знак признания его доминирования протянула моему колобку. Сам же бывший предводитель превратился в стандартного подгоревшего колобка. Мой тотем проглотил этот артефакт и увеличился в размере. Я достал из пространственного кармана такую же висюльку и передал моему тотему. Проглотив и этот артефакт, он еще больше раздался. Пояс из хвостов лисиц лопнул и упал на землю. Все подгоревшие колобки, внимательно посмотрев на него, упали ниц. «Ух, ну теперь всех к ногтю! Наполеон, тебе эти зверюшки очень нужны?» — поинтересовался мой тотем. «Нафига они мне?» Отмахнулся я от такой чести. Колобок, а теперь скорее колобока-кабан, простер накачанные ручищи над коленопреклоненными негроколобками. Они поднялись над землей и, как мыльные пузыри, исчезли с легким хлопком. Очистив двор от незваных гостей, мой колобока-кабан попрощался и удалился в астрал. Убедившись, что живых в доме не осталось, я вернулся на постоялый двор. За стойкой растерянная дама в красном испуганно попросила меня на время ремонта перейти в другой, не менее комфортабельный номер. День был длинный. Устало расположившись на кровати, вспомнил, что так и не закончила разбирать портальные камни случайного места прибытия. Да и над детской игрушкой йо-йо из злосчастной шкатулки не успел подумать. «Все дела, дела. Сделаю это завтра», — засыпая, подумал я. Я был властелином мира. В моем гареме самые красивые девы. Любые желания исполнялись по щелчку пальцев. Но тут в дверь номера постучались, и я проснулся. Сволочи, теперь я злой и невыспавшийся ведьмак. Я резко распахнул дверь. Паренек, державший поднос с моим завтраком, увидел нецензурное выражение моего лица, затрясся и вывалил содержимое подноса мне под ноги. Теперь я был невыспавшийся, злой, голодный оптимист. Именно в таком состоянии лучше всего будет навестить биржу наемников-ведьмаков. Поднявшись на холм шато, где рядом с развалинами крепости отстроили нашу резиденцию, я вошел в двухэтажную кирпичную коробку без особых украшений. На первом этаже была небольшая кофейня. Хозяйку этого заведения, Лючию, спас от аномальных чудовищ глава гильдии. Для нее все ведьмаки были худыми и голодными, поэтому пирожки она пекла просто гигантские. Наш отряд, если выпадало задание, недалеко от Ниццы, всегда посещал ее заведение. Чаще всего есть приходилось стоя, все столики были заняты. Но сегодня меня встретил пустой зал. «Симптомчик», — подумал я мельком. Лючия, впрочем, была здесь и с трудом дотащила до моего столика поднос со своей фирменной выпечкой. «Сеньор Наполеон, как я рада вас видеть!» — громогласно воскликнула она. «Дорогая хозяюшка, прошу составить мне компанию». И как настоящий джентльмен выдвинул для нее стул. Сам приземлился напротив и приступил к ликвидации пирожков. Доев пятый и утолив первый голод, обратил внимание на нервозное состояние хозяйки заведения. «Лючия, хорош дрожать, как девственница в первую брачную ночь. Рассказывай, что тебя беспокоит?» «Смогу, помогу». Заглотив целиком последний кусок пирога с креветками, буркнул я. Она, собравшись с духом и опустив глаза, наконец начала излагать свою проблему. «С нашим главой что-то не так. Ладно, он перестал навещать меня. Может, нашел помоложе и получше. Но ведь он уже неделю не ест. из своего кабинета не выходит. Она тяжело вздохнула. Я ему к дверям постоянно поднос приношу, а потом уношу. Он ни разу ни крошки не съел. Да еще пропал его главный помощник. И глава взял на его место какого-то скользкого типа. Он как посмотрит, так у меня все внутри леденеет. Ведьмаков и охрану отправил неизвестно куда. Уже неделю гильдия пустая стоит. Тихо, как в склепе. Слезы потоком потекли по ее щекам. Лючия, успокойся. Я обязательно во всем разберусь. Сев рядом с ней, я обнял плачущую девушку, давая выплеснуть чувства на мою широкую грудь. Периферийным зрением заметил, как в трапезную проскользнул молодой человек. Прилично неброско одетый, с улыбкой на лице. Движения плавные и выверенные, как у хорошего фехтовальщика. Приблизившись к нашему столу, он вкрадчиво произнес. «Глава гильдии просит тебя, ведьмак Наполеон, зайти ближе к вечеру. Сейчас у него срочные дела, и он был вынужден покинуть гильдию». Его голос обволакивал разум, словно одеяло в холодной ночи. Желание угодить просто выплескивалось из всех его дыр. В общем, гнида, она и есть гнида. «Свободен», — небрежно махнув и незанятой рукой, распорядился я. Видя такое пренебрежение, мутная личность потеряла контроль над своим образом и, встав в пафосную позу, изрекла. «Что вы себе позволяете? Я граф де Бруа. Требую извинений». «Граф, вы хорошо знаете географию?» — ошарашил я его вопросом. «При чем тут география?» — возмутился он, до конца растеряв свой важный вид. «Просто я волнуюсь. Если пошлю тебя в задницу, не заблудишься ли?» Графеныш издал горловое рычание, выхватил шпагу и выполнил красивое туше в морду моего лица. Я, нырнув в замедление времени, легко ушел с линии нападения и провел ответный репост кулаком в челюсть. Де Бруа закатил глаза и рухнул к моим ногам. Завершив атаку ударом ноги по голове, отключил противника на долгое время. Подняв нырнувшую под стол Лючию, я убедил ее уйти на отдых на несколько дней и выпроводил из зала. Затем, полностью раздев графа, привязал его к стулу. Выяснил. Очень противно раздевать мужиков. Дал себе зарок раздевать только дам. Сел за столик с оставшейся выпечкой и, желая успокоить травмированную психику, принялся поглощать калории. Граф пришел в сознание и, обнаружив себя раздетым и привязанным к стулу, как-то сильно занервничал. «Ведьмак Наполеон, вы зачем меня раздели?» Заикаясь от волнения, поинтересовался он. Доживав пирожок с клубникой и вытерев губы салфеткой, ответил на его вопрос. «Это чтобы ты вещи не порвал, когда будешь превращаться в нагу». «О, так вы просто психосадист, а не извращенец!» Обрадованно прохрипел он. Я сидел и офигевал. Похоже, однако ошибочка вышла. «Если ты не нага, то зачем связался с поддельным главой гильдии?» «Ведьмак Наполеон, у меня есть предложение. Давайте я все честно расскажу. А вы меня за это убьете без мучений», — прощаще промямлил граф. «Давай попробуем. Вопрос первый. Как ты оказался на этой должности?» «Я безземельный граф де Бруа. Я очень хороший управленец. Денег нет, а жрать хочется. Виртуозно владею шпагой. Пришел наниматься в отряд ведьмаков. При встрече глава гильдии предложил эту должность. Подключенная способность равнодушия эльфов позволила почувствовать, что он не врет. Куда глава гильдии отправил весь состав зарегистрированных здесь ведьмаков? Так это не глава. Он вообще непонятно чем занят. Это я отправил всех на зачистку территории». Передернув плечами, совсем сник связанный граф. А потом просящим шепотом добавил. «У меня там, в кабинете на втором этаже, в столе лежит карта. В последнее время вокруг Ниццы появилась масса загадочных мест с чудовищами. Только это не аномалии, а что-то новое. Да вы сами уничтожили одну из таких зон». «Не одну, а три», — перебил его я. «Вот о чем я и говорю. Я собрал статистику, нашел закономерности и отметил на карте места, где может возникнуть эта скверна, и послал туда отряды. Вы, когда меня убьете, проверьте мои предположения. Вдруг в будущем это поможет бороться с проклятыми местами». Я вынул нож. Со вздохом поднялся из-за стола. Граф закрыл глаза и гордо вскинул голову. Подошел и перерезал веревки, удерживающие его. Он так и продолжал сидеть с закрытыми глазами. «Хватит спать. Одевайся и пойдем взглянем на твою карту. Заодно подскажи, где сейчас глава». Граф удивленно осмотрелся вокруг и, найдя взглядом свою одежду, резвым зайчиком поскакал к ней. Одеваясь, он поведал, что глава, узнав о прибытии Наполеона, быстро покинул гильдию через запасной выход. Мы поднялись на второй этаж, и он ознакомил меня со своей картой. В центре, вокруг которого располагались необычные аномалии, нашлось поместье моих старых знакомцев Лукези. Телохранители побежденного мною младшего из Лукези Винченца были нагами. Это навело меня на мысль о месте заточения моих друзей из огненных хоругвей. «В любом случае, первым делом надо разобраться с главой гильдии», — подумал я. «Граф, мне кажется, тебе просто необходимо пару дней передохнуть. У тебя есть где спрятаться?» «Я ничего не боюсь. Род де Бруа никогда не будет прятаться от опасности», — вытянувшись, словно кол проглотил, воскликнул он. «Хорошо, верю», — попытался я успокоить его, а то он был готов снова защищать свою честь. «Надеюсь, ты не против одного охранника?» Сделав умное лицо и убрав героический вид, он согласился, и я мысленно позвал Колобка. Мой подросший тотем с очаровательной улыбкой и новой юбочкой из лисьих хвостов проявился в комнате. Граф икнул, и, сиганув с места, оказался на высоченном шкафу с документацией бухгалтерии гильдии. «Знаете, сеньор Наполеон, у меня есть на побережье друг, у которого я могу провести массу времени. Там меня никто не найдет», — зачастил он. «Ты не бойся, я тебя не больно охранять буду», — проскрипел Колобок, щелкнув острыми зубами, и еще шире растянул рот в улыбке. Все-таки граф был смелый человек. Он не испортил воздух, а просто потерял сознание и свалился с верхотуры. Колобок ловко подхватил его у самого пола. Граф, жгучий брюнет, на глазах превратился в блондина. И как только смог утвердиться на дрожащих ногах, ретировался, сказав на прощание. «Ведьмак Наполеон, просьба меня не искать. Я очень хорошо спрячусь». До вечера было еще далеко, поэтому я вернулся на постоялый двор. В отремонтированном номере первым делом достал лорнет и портальные камни случайного места прибытия. Направив на камень перламутровый окуляр, ожидал увидеть привычный экран с описанием свойств артефакта. Вместо этого на экране всплыл унылый черно-серый пейзаж. Прямо по центру расположилась навороченная кастрюля на колесах с откидывающейся крышкой. Ее украшал барельеф с гербом «СССР» и мелкий текст «50 лет СССР». Посещать ближайший спутник Земли без скафандра было стрёмно. На столе лежали листы бумаги и карандаш. Написав на листе крупными буквами «Луна», завернул камень и достал следующий. Изучив все, отобрал один для вечерней битвы. Лорнет показывал площадку на фоне огромных гор. Прямо у входа лежал валун, приглядевшись к которому, я увидел возможность, извернувшись, проскочить обратно в портал. Сунул портальный камень в обычный карман и убрал остальные в пространственный. Вставая из-за стола, случайно смахнул на пол незамеченный артефакт «Зачарованный бешеный пес» и небрежно сунул его в нагрудный карман рядом с портальным камнем. Перекусив, бодро направился на опасную встречу. Поляна возле разрушенной крепости, прилегающей к резиденции гильдии ведьмаков, казалась волшебным оазисом покоя в безумном хаосе мира. Но недолго. Со стороны руин вытекла на поляну шестирукая змеюка. Я, вооруженный мечом дуэлянта-некроманта, выдвинулся ей навстречу. Феечка, работавшая передовым дозором, вдруг бессознательной тушкой вылетела из кустов прямо за спиной Наги. Следом за феечкой из тех кустов выпрыгнули 4 белочки. Нет, 4 здоровенные белки. Нет, чудовищно огромные грызуны, похожие на белок. «Взять его!» — скомандовала Нага, указав на меня всеми 6 руками. Находясь под замедлением времени, я успел раздавить портальный камень и, получив сокрушительный удар от подоспевшей ко мне белки, влетел в новый мир. Сам не понял, как оказался на ранее намеченном валуне. Чудовищные белки хотели рвануть за мной. «Стоять!» — взревела змеюка. «Слишком часто ты, ведьмак, пользовался этой уловкой!» Обратив взор на меня, прошипела Нага. «Второй! Достань этот кусок мяса!» Ближайшая белка, сорвавшаяся в головокружительный прыжок, хвостом в полете сбила меня с камня. Падая, я извернулся и, подправив свой полет, снова оказался на стартовой площадке битвы. При падении нефритовая фигурка бешеного пса больно надавила на ребра. Выхватив, я злобно швырнул ее в ближайшую белку, разбив ей нос до крови. Всю поляну, словно одеяло, накрыл страшный рык. В воздухе проявились гигантские челюсти. Щелк, тяп, хряп. 3 белки исчезли в никуда. Только их хвосты, как осенние листья, медленно планировали к земле, Нага попыталась слинять. Челюсти клацнули, и она исчезла. «Фу, какая кака!» прозвучало затем над поляной, и поломанное, обслюнявленное тело Наги вылетело из плавающих в воздухе челюстей. «Где еще вкусняшки?» прогремел голос. Я на автомате указал на место открытия портала. Подплывшие челюсти отбили ритм, словно кастаньеты в руках красотки, исполняющей завораживающий танец фламенко. Портал открылся вновь, и челюсти медленно вплыли в него. И портал схлопнулся. Подняв оброненный в начале боя меч, я направился к покоцанному телу Наги. У меня возникла масса вопросов, а эта сволочь могла сдохнуть в любой момент.